Глава 6. «Да здравствует наш славный король Бартоломью и его верные маги!» — дружно сказали мы с детьми, подойдя к крыльцу. Утром репетировали говорить эту обязательную фразу по моей команде. Я легонько сжимала детские ладошки. Но генерал почему-то нашим выступлением не впечатлился и даже едва заметно поморщился. «Здравствуйте. К чему этот официоз, госпожа Абигаль? Мы ведь соседи. Прошу в мой дом. Управляющий займет детей просмотром движепостановок, пока мы с вами осмотрим комнаты». «Движики, движики!» — захлопала в ладоши Софи. Марк слегка дернул сестру за пухленькую ручку, призывая к порядку, но я видела, как сверкнули радостью и его глаза. Похоже, покажут что-то вроде мультфильмов или фильмов, и детям это знакомо. Скорее всего, у них это раньше было, а значит, тут достаточно распространено. Я никак не могла понять уровень прогресса в этом мире. То, что из-за магии он отличается от привычного мне, это понятно. Но чего тут достигли? Интернет, телефон, самолеты, полеты в космос — что уже изобрели? Мы вошли в дом, и я еле сдержалась, чтобы не ахнуть. Из центра огромного холла наверх вела широкая мраморная лестница с резными балясинами, а в обе стороны уходили рукава коридоров. Отделан тут был только пол, светло-серыми гранитными плитами. «Дом совсем новый? Мне нужно продумать отделку полностью?» — спросила, борясь то ли с предвкушением, то ли со страхом перед объемом предстоящей работы. «Почти. Отделаны кухня и мое крыло в соответствии с моим вкусом. В остальном положусь на вас». Я работе была рада, но меня не переставал мучить навязчивый вопрос. «А что же ваша невеста? Может быть, ей не понравится мой дизайн?» Генерал вскинул на меня слегка удивленный взгляд, как будто наличие у него невесты было секретом, который я не могла знать. Повисла пауза, но вдруг из правого крыла чинно вышел мужчина в синей ливрее, украшенный золотым шитьем. Загляденье. Настоящий дворецкий. Сам хозяин был одет куда проще. Белая рубашка и заправленные в мягкие сапоги серые брюки. «Карлос, развлеки детей до обеда. Пусть Ивет подаст лимонад и фрукты в просмотровый зал», — отвлекся на слугу генерал. «Идите с Карлосом, дети, развлекайтесь», — сказала я Марку и Софи, отпуская их ладошки. Дети, как, наверное, и положено воспитанным отпрыском аристократов, не спеша направились через холл к дворецкому, а я посмотрела на генерала внимательно, напоминая, что все еще жду ответа. Вот только отвечать генералу почему-то не хотелось. Это было заметно потому, как он хмурился и подбирал слова. «Не думал, что слухи разносятся настолько быстро, что дошли даже до вас. До той, которая еще вчера не вставала с постели», — наконец сказал он. Я растерялась, не зная, как реагировать. Это упрек или просто размышление вслух? «Я пока не сделал свой выбор», — продолжил генерал. «В королевском списке 9 невест, и все 9 приедут в этот дом через 3 месяца на смотрины. Я хочу, чтобы к этому времени он был готов». Я разинула рот, что явно не красила изысканную леди Абигаль, но уж очень меня заявление Доминги поразило. 3 месяца на внутреннюю отделку и дизайн этой махины? 9 девиц приедут к нему в дом, а он будет к ним присматриваться и выбирать. Может, даже конкурсы устроят, типа как в шоу «Холостяк». Во дела! Я с трудом взяла себя в руки и уточнила. «У вас есть бригада магических отделочников?» Спрашивать я старалась серьезно, мало ли что тут бывает. Но, боюсь, насмешливые нотки проскользнули. «Конечно. А почему вы удивляетесь, Абигаль? Я достаточно состоятелен, чтобы выписать себе самую лучшую бригаду магических строителей. Как только скажете, что возьметесь за дизайн моего особняка, я сразу их вызову». Мне хотелось спросить, а что же у этих чудо-мастеров нет своих дизайнеров? В чем подвох? А мой жизненный опыт так и вопил, что он тут есть. Но все же здравый смысл я не растеряла, и он подсказывал, что такой уникальный шанс окунуться в тонкости дизайна интерьеров незнакомого мира мне подвернулся лишь по счастливой случайности, и упускать его нельзя, чем бы там Доминго Элмо не руководствовался, нанимая опальную соседку. «Давайте посмотрим помещение, и вы расскажете, что где хотите видеть». Не стала я пока развивать тему отделочной магии и развернулась к левому крылу. «Да, госпожа Абигаль, прошу пройти со мной. В этой части дома на верхнем этаже я хочу видеть гостевые, а на 2 нижних — комнаты для развлечения гостей. Бальный зал, игровую для сальярна, казино, ринги для магических и безмагических поединков, пару комнат отдыха для тех, кому потребуется уединение, кальянную, бассейн с парными и массажными кабинетами. И, возможно, театральный зал с подиумом. Я непроизвольно потянулась рукой к лицу и потерла челюсть, не давая ей упасть. Меня поразили и размах генерала, и список развлечений. Я была близка к тому, чтобы запаниковать, отказаться и уйти. Я ведь даже не знала, что такое игровая для Сальярна. Но я сжала руку в кулак и почувствовала, как кольцо впивается в палец. Это придало сил. «Галя, не будь размазнёй. Ты такой никогда не была. Глаза боятся, руки делают». На мгновение даже показалось, что отпечатки пошел поток энергии и тепло. Нерешительность отступила. «Чего затряслась?» — спрашивается. «Я еще даже не знаю своих возможностей. Точно рано паниковать». Расправила плечи и поспешила за генералом. В гостевом крыле тоже готовыми были только отделанные светло-серым гранитом полы. Голые каменные потолки, стены, множество пустых дверных проемов, из которых в темный коридор падал дневной свет, пробуждали во мне ностальгию по квартирам БЧО, без чистовой отделки от застройщика. Но генерал вдруг махнул рукой, и под потолок взлетела целая россыпь шариков, излучающих яркий свет. И это вернуло меня в реальность. Тут просто не будет. «Давайте сразу обговорим, какие вы хотите использовать материалы, какой вам нравится стиль, какие тона». Взялась я за работу, прикидывая, как бы сама оформила гостевое крыло. Я бы сделала в коридоре подвесной многоярусный деревянный потолок и пустила по периметру подсветку. Стены обшила бы панелями из красного дерева и украсила картинами. Двери в цвет стен с массивными медными ручками, а на пол постелила бы красную с золотом ковровую дорожку. Дорого-богато и располагает к помпезным празднованиям, чего бы там ни было, кроме детских дней рождения. «Полностью полагаюсь на ваш вкус, Абигаль», — отказался помогать генерал. Я мысленно возмутилась. «Вот терпеть не могу таких заказчиков. Сделаешь все на свой вкус, а они потом носы воротят». Выдохнула, сложив губы трубочкой, и зашла с другой стороны. «Но вы мне хотя бы скажите, что точно не хотите видеть». Какие цвета вы не любите? Может быть, вас раздражают картины или комнатные растения? Я не могу работать, ничего не зная о заказчике. Терпеливо пояснила я, продвигаясь по коридору и заглядывая в комнаты. Все они были разных размеров, и я поняла только, где предполагалось обустроить банный комплекс с небольшим бассейном, а где бальный зал. Остальные могли быть как кальянной, так и комнатой отдыха. «Я не против познакомиться ближе», — раздалось за спиной как-то глухо и слишком многозначительно. Я повела плечами, стряхивая наваждение. «Причудятся же глупости!» «И мне нужен план комнат. Например, вот тут вы что хотите сделать?» Я развернулась к Доминге лицом и указала рукой на проем, в котором стояла. Генерал проследил за моим жестом со странным выражением лица. «Вы поранили руку?» — спросил он тем же глухим голосом. Я похолодела. До меня дошло, что махала я той, что с кольцом. Поспешила спрятать ее в складках красного платья. «Ерунда, пройдет», — как можно беззаботнее бросила и улыбнулась. Я, конечно, надеялась, что Доминго станет моим другом и подскажет, как быть с кольцом, но не так же сразу. «Что ж, тогда, чтобы ответить на ваши вопросы, я приглашу вас в свое крыло. Надеюсь, вы не сочтете это двусмысленным. Просто там я все устроил в соответствии со своими предпочтениями». «Конечно, не сочту, ведь у нас с вами чисто деловые отношения». Заверила я и только потом подумала, что Грес, возможно, ужаснулась бы от этих слов. Совсем, конечно, плохо, что я не знаю местных правил этикета. Я хоть и умела обращаться с приборами и салфетками, знала о нормах приличия в интеллигентном обществе, все же бывший муж-доцент. Но вот всякие аристократические условности оставались от меня далеки. Я никогда ими и не интересовалась. А тут они наверняка еще и с местным колоритом. В общем, я осознала, что рискую репутацией Абигаль, но невозмутимо отправилась за генералом через холл в его личное крыло. И там поняла, что у Доминги Элма определенно хороший вкус и чувство стиля. Ему, как оказалось, нравился минимализм. «Я небольшой знаток и любитель искусства, коллекционирую оружие разных стран и эпох, поэтому у меня из украшений только оно», — будто оправдываясь, прокомментировал он свой декор. «Но на гостевой половине вы можете украшать помещение, как посчитаете нужным, хоть картинами, хоть цветами». Я понимающе кивнула, рисуя у себя в голове проект интерьера. На половине генерала преобладали оттенки серого, белый, черный и красное дерево. Освещение давали массивные графические люстры под многоярусными потолками. Мебель в гостиной выглядела дорого: коричневые кожаные диваны и кресла, темно-красный ковер. На панорамных арочных окнах не было штор, и из них открывался вид на лес. Но пара помещений выбивалась из общей гаммы. Столовая оказалась светлой, оформленной в бежево-персиковых тонах, а в спальне окно закрывали тяжелые красные портьеры, и над кроватью я обнаружила зеркальный потолок. «А Доминго-то затейник!» Я прикусила губу, запрещая себе фантазировать. «Благодарю за экскурсию, я примерно поняла ваши предпочтения», сказала, покинув хозяйскую спальню. «Жду план гостевого крыла с обозначением комнат, чтобы сразу же приняться за проект. Думаю, мне хватит недели, чтобы его расписать и представить, а вы уже решите, подходит он вам или нет». Мы ходили по дому, наверное, больше часа, и я уже очень хотела проведать детей, да и время к обеду приближалось. «Вы только что сняли огромный груз с моих плеч. Предлагаю это отметить». С облегчением и загадочной полуулыбкой принял мой ответ генерал и подставил мне локоть, чтобы вместе спуститься с лестницы. Я приняла его руку. Светло-серые мраморные ступени так блестели, что казались невероятно скользкими. Не хватало только с них навернуться. Но засада ожидала вовсе не там. У подножия извилистой лестницы нас встречал Карлос, а рядом с ним металась заламывающая руки Грессия. «Госпожа моя, беда!» — всхлипнула Гресс. Я сделала два быстрых шага по ступенькам, невольно потянув за собой генерала. «Что случилось?» Пытаясь разобраться в хороводе мыслей, я не смогла сохранить спокойный тон, и мой голос сорвался. «Это точно что-то не с детьми. Карлос стоял невозмутимый и иногда поглядывал на открытую дверь комнаты, из которой доносились приглушенные голоса. Что тогда? Забор повалился? Сгрес станется устроить из этого трагедию? Или брат покойного мужа явился? А вот это действительно можно назвать бедой!» «Кармела! Бестолковая деревенская девчонка, она...» Гресс прикусила язык и замялась. «Господи, да что стряслось? Упала, вывалилась из окна, когда его мыла. Так врача надо звать?» Я покрылась испариной. «Говори уже, Гресс, не томи!» С трудом сдерживая панику, потребовала. Нянька быстро глянула на генерала и протараторила скороговоркой. «Полезла в кастрюлю и попыталась открыть то, что вы туда положили». «И что?» — не поняла я. «Раз только попыталась, значит, не получилось. С чего сыр-бор?» Меня немного попустило, и пальцы закололо иголочками. Так и до инфаркта доведут. «Ее проклятием приложила. Лежит теперь, глазами хлопает, а сказать ничего не может. Надо мага звать, но...» До меня начал доходить весь размах катастрофы, и я медленно убрала руку с локтя генерала, потому что она начала трястись. «Это же значит, что посторонний маг узнает детали происшествия и сможет донести про шкатулку. Вот я растяпа. Надо было ее с собой к Доминге взять. Сложила бы в сумку и унесла из дома, в который сама же и позвала кучу народу все отмыть». Я набрала в грудь воздуха и медленно его выдохнула. «Так, ладно, панику в сторону, потом буду себя ругать. Сейчас нужно действовать и спасать человека». «Без но, Гресс. Если надо звать мага, значит, зови», — сказала твердо и повернулась к генералу. «Я прошу прощения, генерал, видимо, обед отменяется». «Нет, не отменяется. Карлос, пригляди за детьми. Пойдемте, я посмотрю эту девушку». Генерал ускорил шаг, и я припустила за ним вместе с Грессией. До нашего поместья домчали минут за пять, но я даже на бегу отметила ровный забор, ворота и обновленное крыльцо. Однако радоваться было некогда. В гостиной на стареньком диване лежала пострадавшая, над которой ахали и охали деревенские женщины. «Разойдитесь, вон из комнаты!» — рявкнул на них Доминго. Всех, как одну, включая няньку, словно ветром сдуло. Осталась только я. А генерал подошел, присел на край дивана и взял пострадавшую за руки. Девушка оказалась молодой рыжей пышкой, слезы из ее выпученных глаз оставляли дорожки на конопатых щеках. Я по-настоящему перепугалась. У меня даже в горле пересохло от того, что по моей вине пострадал человек. Ну, взяла она шкатулку, ну, попыталась открыть. Разве можно вот так за это наказывать? Можно же было просто током, что ли, шарахнуть. «Абигаль, подойди, присядь в изголовье». Неожиданно, перейдя на «ты», позвал меня Доминго. Конечно, я подчинилась. Если могу чем-то помочь, обязательно это сделаю. «Сними перчатки», — велел генерал, и я даже не подумала возражать и медлить. Но ему этого оказалось мало. «И повязку сними, и положи руки девушке на виски». Я размотала бинт, не сводя глаз с Доминги. Наблюдала за его реакцией на кольцо, но ни один мускул на его лице не дрогнул. Оно было в шкатулке и теперь не снимается. Все же сочла нужным пояснить я, прежде чем приложить ладони к вискам девушки. «Об этом потом. Прикрой глаза и воспроизведи перед внутренним взором ее образ». Я опустила ресницы и представила то, что видела последним. «А теперь разбери картинку на нити. Увидь ее, словно сотканный рисунок. Видишь?» Не знаю, что это было, внушение или у меня просто фантазия бурная, но едва генерал это сказал, мысленный образ превратился в вышитую разноцветными нитями картину. Я с перепугу распахнула глаза и убрала с висков Кармеллы руки. «Как это? Что это?» — выпалила, не успев подумать. Генерал усмехнулся. «Магия пряхи. Искра проснулась. Удивительно, что вы об этом ничего не знаете, госпожа Эниго. Но обсудим позже. Что вы видели? Есть на девушке черные нити? Где?» Я вздохнула, собралась и, закрыв глаза, вернула руки на виски пострадавшей. Да, черные нити шли уродливыми стежками по светло-персиковой глади кожи от рук Кармеллы к сердцу. Они пульсировали на груди, будто живые, стремясь прорваться дальше. Но их удерживала на месте сила генерала. Ее я видела, как яркие стрелы грозовых молний. «Вижу», — прошептала я. «Убирай, хватай за кончик и сматывай в клубок. Затем золотая оставленные ими дыры», — подсказал Доминго. Я никогда не увлекалась шитьем и вышиванием, но любила вязать и в молодости плела макраме. И к процессу подошла, опираясь на эти свои умения. Потянулась руками к черной нитке и принялась распускать вязание и сматывать клубок. Глаз я не открывала, делала все ведомое внутренним зрением. И очень удивилась, когда наткнулась на руки генерала. В моей картинке я как раз дошла до них, склонившись над девушкой, а оказывается, я повторяла движение наяву. «Все!» — выдохнула. Открыла глаза и столкнулась с пронзительно синим взглядом генерала. Мне показалось, что он видел меня насквозь. «Ох, я нечаянно, госпожа, я не хотела!» — завопила Кармелла откуда-то из-под меня. Я резко выпрямилась и поднялась с дивана. «Выброси проклятие в камин, я сожгу», — сказал Доминго, тоже поднимаясь с дивана. Я по-прежнему держала эфемерный клубок, зажатым в правом кулаке, но когда подошла к камину и разжала руку, увидела его не внутренним зрением, а обычным. Проклятие стало материальным. По спине поползли холодные мурашки, и я поежилась. Как лунатик пошла к камину, чтобы кинуть темный сгусток магии в его холодное нутро, и отряхнула руки. Генерал тут же запустил в него магическим огнем, заставившим проклятие полыхать синим пламенем. «Надеюсь, ты поняла, что совать нос в господские вещи опасно. Уходи!» — строго сказал Доминго, повернувшись к спасенной девушке. Она поспешила низко поклониться и убраться из комнаты без лишних вопросов. Я проводила ее полным сожаления взглядом. Едва Кармелла покинула гостиную, комната показалась мне слишком тесной для нас с генералом. Пространство как будто сжалось, ограничивая меня в маневрах. А все из-за пытливого взгляда, которым Доминго будто проникал в мою душу и мысли. Он хотел от меня объяснений, но я не имела понятия, каких именно, поэтому просто повторила то, что уже говорила. Кольцо рода Леонор было в шкатулке, которую я нашла. Я хотела его лишь примерить, но оно срослось с пальцем и не снимается. Понятия не имею, что с этим делать. Я демонстративно равнодушно дернула плечом и заправила выбившуюся из прически прядь за ухо. «А почему кольцо вашего рода было спрятано, а не украшало палец главы?» Не клюнув на мой нарочито беззаботный вид, задал логичный вопрос генерал. Я невольно кинула взгляд на его руки и сразу увидела печатку из такого же металла, что и моя, но с красным исписанным символами камнем. «Значит, Доминго — глава рода Элма. Конечно, мне его не провести, он знает о родовых кольцах все. В шкатулке был дневник Консуэла Леонор, знаете такую?» Генерал кивнул. «Так вот, последняя пряха Леонор спрятала кольцо от наследников, потому что считала их недостойными. Как я поняла, они собирались прясть оружие». «Хм, теперь понятно, почему Леонор живут в глуши и не стремятся занимать должности при дворе. Однако непонятно, почему кольцо выбрало именно вас своей хозяйкой. Простите за откровенность, но тот образ Абигали Нига, который известен мне и всему высшему свету, никак не тянет название самой достойной спасительницы родового дара. Вы можете мне пояснить, каким образом нашли шкатулку? Может быть, у вас было видение или вещий сон?» Вопросы Доминго задавал неудобные, такие, на которые у меня не было честных ответов. Но врать я не любила, а правду про графитовый карман с алмазами сказать не могла. Что, интересно, сделает верный маг короля, узнав, что я не Абигаль? Правильно, с огромной вероятностью сдаст меня властям. Это знание пришло ко мне во время болезни. Я не помню как. Просто очнулась с уверенностью, что копать нужно у того камня. Скрипя сердце, выдала я самую удобоваримую версию, уговаривая себя выглядеть спокойной и не трястись. Генерал дернул уголком губ. «Не поверил?» «Хорошо, допустим», — все же принял он мой ответ. «Теперь вы пряха обегали. Редкий и очень ценный маг. Однако, если вы заявите об этом открыто, ваш старший брат обратится в суд и потребует вернуть кольцо. И суд его иск удовлетворит, но дальше выяснится, что кольцо не снимается, и это потянет за собой новое разбирательство». Я встрепенулась и выпалила в свое оправдание. «Это прабабушка так сделала. У меня есть запись в дневнике, подтверждающая, что не по своей вине я это кольцо не могу снять». Доминго прошелся по комнате, о чем-то усиленно размышляя, а потом решительно подошел ко мне и, взяв за локоть, подвел к дивану. «Присядем, Абигаль», — сказал, опуская нас на мягкую поверхность. Предчувствие мне подсказало, что разговор будет серьезным, и оно не обмануло. Генерал задал странный вопрос. «Я хочу вам помочь. Знаете, почему?» Хлопнула на него глазами. «Понятия не имею. Из жалости? Благородства?» — предположила единственное, что приходило в голову. Генерал посмотрел на меня насмешливо, как будто я глупость сморозила. «С чего бы мне вас жалеть, Абигаль?» — спросил он, не сводя с меня глаз. «Ну, как же, вдова с двумя детьми в бедственном положении?» — подсказала я правильный ответ. Но генерал лишь рассмеялся. «Нет, я слишком циничен и многое видел, чтобы испытывать такие чувства к людям. Тем более вы пребывали не в таком уж бедственном положении. Детей бы забрал опекун, а вы бы беззаботно полетели по своей жизни дальше. И, уверен, быстро бы вышли замуж повторно». Я слушала неприятные слова, боясь сделать вдох. Но следующая фраза генерала чуть не отправила меня в нокаут. «Вернее, не вы, а Абигаль. Меня влечет к вам, потому что вы не вдова Эниго, а кто-то совершенно другой, явившийся в наш мир по воле строгого родителя и великой ушедшей пряхи Консуэла Леонор. Я слишком любопытен для того, чтобы просто отдать вас в монастырь. Мне интересны ваши знания и личность». Мне захотелось подбежать к окну и распахнуть его настежь, потому что дышать стало абсолютно нечем. Впервые в жизни одолело желание упасть в обморок, чтобы ничего не отвечать. Я просто не имела ни малейшего понятия, что делать. Паническая атака уже стучала в виски. Моя жизнь висит на волоске. Не в силах побороть удушье, оставаясь на месте, я вскочила с дивана и все же подбежала к окну, чтобы его открыть.